Глава 9. Города и люди. 14 лет подряд странствовал по Европе обломок былого величия, фаворит императрицы Елизаветы, симпатичный человек Иван Иванович Шувалов, имевший славу покровителя русских ученых, артистов, живописцев. Хорошо зная картинные галереи Европы, он помогал Екатерине в подборе живописи для ее Эрмитажа. Бурный всплеск радости раздался при его появлении в столице. Всякая поэтическая тварь спешила восславить его приезд на родину. Смолоду воспетый великим Ломоносовым, одряхлевший куртизан попал и в стихи Гаврилы Державина. «Предстатель русских муз», «Талантов покровитель», «Любимец их и друг», «Мой вождь и просветитель». Потемкин навестил вельможу на Невском, в его апартаментах, за которыми стелились фруктовые сады и оранжереи. Светлейший всегда дивился, почему Шувалов отказался от графского титула, что не мешало иностранцам величать его графом. Иван Ивановича они путали с его дядьями, которые графством гордились. Естественно, память неудачной юности увлекла Потемкина, и, увидев перед собой бывшего своего куратора, он, без тени унижения, опустился перед ним на колени. «Да за что честь такая, милый ты мой? А за то, что изгнали вы меня из вместилища учености, за лень мою гомерическую, за тупоумие превосходное». «Так за это князь в ноги не валится. Видит Бог», — перекрестился Потемкин, — «не я один недоучка, но и все одноклассники мои по гимназии университетской людьми здравыми получились. Вечно останусь в долгу пред вами». «Ну, спасибо, дружок», — поцеловал его Шувалов. «Токма не меня надо благодарить, а покойного Ломоносова. Вознамерены я новые университеты завести». «Где же, светлейший? Вот Екатеринослав в степях, вот и Нижний на Волге. Не рано ли? Екатеринослав, как люди сказывают, еще измазанок глиняных, и прута нет, чтобы кошку высечь». Потемкин спросил о смерти Вольтера. «Если бы мудрец не был на триумфы столь падок, да сидел бы у себя в Ферней швейцарском, так и не угас бы в Париже, не снеся бури оваций и тягости венков лавровых. Кстати, — вспомнил Шувалов, — за гробом его шли масоны французские, процессию которых возглавлял мэтр парижской масонии наш граф Санька Строганов, приятель государа недавний. У него, я слышал, вторая жена красавица. Вторая. Первую-то граф Никита Панин опоил чем-то, яко любовницу неверную. Теперь граф Строганов домой едет. Провожая гостя, Шувалов спросил: «Чем, светлейший, занимаешься ныне?» «Стеклом. И христианами крымскими». Комнаты его были в эти дни завалены грудами архивных списков по истории Причерноморья и Крымского ханства. Рубан уже не справлялся. Немалый штат людей, знающих, обслуживал Потемкина, готовя доклады по любому вопросу. Григорий Александрович имел золотое правило. Любое административное начинание подкреплялось у него исторической справкой, а если ехал в какой-либо город, прежде изучал его прошлое, потом уже велел закладывать лошадей. История была для него матерью современности. Это ему всегда помогало. Суворов стал из воина дипломатом. Дули зимние ветры, стегали острые дожди. Ногайские шатры, чтобы их не унесло в степи, были обвязаны шнурами из красного шелка. Ногайцы глядели из шатров, как русские солдаты копают рвы, строят шанцы. От крепости Дмитрия Ростовского, будущего Ростова, путь пролегал в низовье Кубани, а там затаилось русское укрепление Копыл, ныне колхозная станица Славянская. Здесь было страшно. Кубанский корпус растянулся на многие версты задонских степей. Солдаты хлеба не видели, воды чистой не имели. Зато уж сабель, стрелы, пуль у кубанских татар и черкесов хватало в избытке. Суворов снова вник в замыслы Потемкина. «Не так надо», — сказал. «Вестимо желает князь Азовско-Моздокскую линию сцепить кордонами. Но, мыслю я, линию начинать надо от кубанского устья, дабы все пределы между Доном и Кубанью от хищников этих разом прикрыть». Своя рука владыка делал, как хотел, а хотел, как лучше. Гнева светлейшего не страшился. Потемкин умен, сам поймет и оценит. Отсюда, от новых кордонов, русские обретали мочь сокрушать турок в крепости Суджук-Кале, которая со временем станет Новороссийском. В частых поездках, всегда рискованных, Суворов, бесстрашно навещая улусы, силился разгадать причины вражды нагайцев. И сыскал источник ее не в кибитках бедняков, проса в котлах варивших, а в шелковых шатрах знати, где жерели от кумысов с бараниной тощие муллы и дервиши Стамбула, засланные на Кубань хитрым султанским визирем Юсуфом. «Жирных вешать», — распорядился Суворов. Знал, отлично знал, что повешенных в мусульманский рай не пускают. Волшебные гурии в Эдеме ласкают только тех, кто напоролся на пулю, или тех, кого зарезали. Тайная агентура султана веревок убоясь присмирела. Нет, не было весело Суворову в этих гиблых краях. И, закончив тянуть линию, писал он Потемкину жалобно: «Вывихрите меня в иной климат». «Его и вывихрим», — сказал князь Безбородко. «Лучшего дипломата для дел крымских не сыскать. Язык Суворова стелет мягонько, да хану спать жестко, как на противне. Легче всего открытая агрессия, но Потемкин не стал срывать крыши с крымского ханства. В покое оставлял он стены его и заборы. Он разрушал его гнездо с фундамента, с экономики, и знание истории ханства тут ему помогало. «Шагин Гирея, — доказывал он, — щадить нам не пристало. Паче того, хотя и верен нам за подачки, но повадки его сатрапические еще немало бед принесут. Подумай, Александр Андреевич, все прибыли в ханстве проистекают едино лишь от христиан в Крыму живущих, отчего казна ханская и полнится. Сами же татары живут с налогом до притеснения тружеников христианских, армян и греков. Верно ли говорю?» Суворов по его приказу оставил Кубань и поехал в Крым глотать, как он выразился, купоросные пилюли фельдмаршала. Но Румянцев подтвердил приказ: «Христиан, пожелавших в Азовскую губернию, отправляйте сходственно предписанию князя Григория Александровича Потемкина». Во всех христианских поселениях был зачитан манифест русского кабинета. Россия даровала грекам больше миллиона десятин земли. Эллины освобождались от налогов и повинностей. Им велено было избрать свой суд, свое правление, своего митрополита. Отважный корсар Ламбро Ликургович Качиони, переплывая Черное море, не раз вывозил с берегов Анатолии греков турецких. И скоро, на удивление всем, возникли богатые уютные города — Мариуполь с Мелитополем. Армян же, вышедших из Крыма, селили на берегах Дона, близ крепости Дмитрия Ростовского. Там образовался город Нахичевань-на-Дону, которому суждено уже в наше время войти в состав Ростова его пролетарским районом. Потемкин, лежа на софе, диктовал Рубану: Запиши, Васенька, чтобы строились прочно, страхов за будущее не имея. Албанцам в битвах искусном велю жить в Таганроге, чтобы кордон от турок имели. Эллины, пущай, вино делают, да кефаль ловят, они люди торговые, изворотливые, не пропадут чай. Армянам же на новых местах, запиши это, ремесла развивать. Как-то, поставь двоеточие, ткание шелковых и бумажных материй, выделывание софьяны из кожи и вышивание разные, в коих армянки весьма искусны. Да запиши, чтоб из Армении к ним священники ехали. Записал? Пока все.